Перерождение деда. Пролог. Ну вот и все. Еле дотянул до восьмого десятка, как здоровье резко ухудшилось. Год назад, если не бегать и скакать мог, то хоть ходил спокойно. С тростью ходить для меня, старика, это нормально было. Сейчас же не каждый раз с кровати могу встать. Разнообразные лекарства и процедуры не принесли результатов, да и не должны были. Я всем изначально говорил, что это возраст и мое время пришло. Дотянул вот до рождения правнучки и уже доволен. Можно легко на покой пойти. Чую, что сегодня мой последний день. Ненаучно, но я вот чую. Не стал кому-либо говорить, ничего родных беспокоить. Желания смотреть на опечаленные лица нет совсем. А может, не хочу в чьих-либо глазах рассмотреть радость? У снохи, например, эта гадюка еще та. Ну и пусть с ней. Я сейчас на себе проверю, есть ли там что после смерти. Веки тяжелеют, и мне спокойнее лежать с закрытыми глазами. Дыхание все реже, а сердце почти не чувствую. Руки и ноги мерзнут под одеялом, даже грелка не помогает. Приветствую вас, Денис Антонович. Я услышал молодой женский голос и открыл глаза. Глядите, и вправду что-то есть после смерти. Без напряжения и тяжести сказал я и улыбнулся. Я стал рассматривать себя и окружение. Пары секунд хватило на осмотр себя, и я бросил это дело. Я был все в той же одежде и с такими же старческими руками, значит, все тот же старик. Хотя не чувствовал в себе никакого дискомфорта. Даже ноги ныть перестали, а это радовало. Потом стал разглядывать место, где я оказался. Так как до этого я разглядывал свои руки, мои взору предстал стол, за которым сидел. Хотя это больше походит на синюю парту из моей школы. Рука, сама собой, опустилась под парту, в поисках приляпанных жвачек. Таковых не было, значит, не из моей школы. Передо мной, за учительским столом, сидела девушка-брюнетка в полупрозрачной тунике. Лет ей от силы 25. Глаза самопроизвольно задержались на ее верхних 90. О, глядите, мертвец зашевелился. Привет, друг. Лет 20 от тебя вестей не было, а вы хорошо держитесь. Мило улыбнулась девушка. А что бывает по-другому? Всегда рад поболтать с хорошим собеседником. Если же этот собеседник еще и красивая, совсем рад. Особенно я был рад таким собеседницам вплоть до 60 годков. Чаще, чем хотелось бы. Практически все начинают что-то требовать или ругаться. Она махнула рукой, и за ее спиной проявились множество изображений людей, которые в прямом смысле истерии. Ну, у нас народ часто невоспитанный. Позволю себе спросить, кто вы и где мы? Хотя второй вопрос излишний, и так можно догадаться. Скорее всего, сейчас будут распределять, куда меня послать. Да, сейчас мы будем определять ваше будущее. Кивнула она в такт своих слов, отвечая на мои мысли. Читать чужие мысли тоже не сильно культурно. Покачал я головой. Ну и молодежь прошла, а? Спокойно подумать не дают. Извините, но это у меня само собой. Так вот, насчет вашего первого вопроса. Я смерть. И сделала паузу, чтобы мою реакцию посмотреть. Ну тогда отмечу, что вы очень даже ничего. Вас бы с моим внуком познакомить. А то этот оболтус так себе и не нашел никого. Так всю молодость растеряет. Девушка на мои слова засмеялась. Да так искренне, что я сам улыбнулся. Прошу прощения. Стоило ей отсмеяться, и она извинилась. Такое у меня впервые, что кто-то родственника сватает. А насчет моего вида, это целиком и полностью ваша заслуга. От моей фантазии зависит, сделал я догадку. В точности так, как вы и говорите. Ну так как перейдем к делу, она азарно улыбнулась и устроилась поудобнее. А давай, посмотрю, что там мне уготовано. Немного беспокоит эта тема. Но перед смертью не надышишься, как говорится, тогда крутите барабан. И указала мне за спину, на что я оглянулся. А можно порассматривать его? Я с любопытством уставился на новую декорацию. Конечно, мы с вами никуда не торопимся. За моей спиной оказался круглый барабан, как из давно прикрытой передачи. Только он не в горизонтальной плоскости, а вертикальной. На нем было множество обозначений с разными полями и надписями. Были большие плоскости и маленькие, некоторые и вовсе крошечные, такие как рай и ад, занимали около половины от всего объема колеса, были поменьше, как перерождение в змею, червя, человеком. Некоторые меня заинтересовали, они начинались с надписи «Перерождение в другом мире», хоть таких было много, но они были очень маленькими. Никогда бы не подумал, что после смерти можно на самом деле попасть в другой мир. В мое время было просто тонны франшизы на эту тему. А тут глядите-ка, и никакого грузовика Куна не надо, оказывается. А как формировалась такая разница? Мне показалось несправедливым такое разделение полей. Все целиком и полностью по вашей фантазии и вашему мнению по прожитой жизни. Девушка подошла и встала рядом с этим барабанным колесом. Вот даже как, это тогда точно многие вот так переродились не пойми как. Хотя не факт, у нас под старость начинаешь думать об аде больше, чем о рае, а тем более о фантазии с перерождениями, хоть и его не забываешь. Судя по их обозначению у меня тут, я часто об этом думал в последние годы, и мне нужно его крутить, иначе мы долго тут еще проведем времени. Да я не против с вами и задержаться, и поудобнее устроился на стуле, ну все же нужно это сделать. А вот в ее голосе прозвучала печаль, значит все же время ограничено. Тогда не могли бы вы мне помочь, мне всю жизнь не везло и удача это не про меня, не крутанете, ну мне это не запрещено, а вы потом не будете на меня обижаться, если что не то выпадет, не стоит об таком даже думать, на красивую девушку в моем возрасте обижаться категорически нельзя, ну тогда я начну. Девушка подошла и крутанула барабан, по мере его движения пропали графы с адом, раем и буддийскими перерождениями. Девушка мне дала очень хороший намек, и я им воспользовался. Она мне прямо сказала, что тут все зависит от моей фантазии, а такие посмертия я не хочу даже воспринимать. Пусть там ангелы сами в котле варятся. Я хочу оказаться в другом мире. Мечта любого моего современника какая? Переродиться, собрать гарем, завалить дракона и прославиться как великий извращ, КХМ, герой. А вы сообразительны. Если бы вы сами крутили барабан, изменения бы не произошли. Да, вот об этом я не думал, просто совпадение. Ну хоть сейчас немного повезло. И кем вы хотите переродиться? Рядом материализовалось кресло, и она устроилась поудобнее. Мне кажется, или это мое любимое кресло, да простым крестьянином. Спокойно ответил я, да и фиг с ним, если это оно. Считай, прощался с ним напоследок, а вы не сильно привередливы. Она прикрыла губы ладошкой и точно улыбнулась. Наоборот, крестьянин самый свободный человек. Не спорю, что там надо спину гнуть перед вышестоящими. Да только сколько раз крестьянин аристократа за свою жизнь встретит, раз 10 за всю жизнь, в ваших словах есть доля истины, а он долго так крутиться будет. Дело в том, что барабан так и не останавливался и продолжал движение, сейчас уже начнет замедляться. Я кивнул и стал смотреть на этот барабан, через несколько секунд он и вправду стал замедляться, с каждой секундой он двигался все медленнее и медленнее. Я по привычке за сердце взялся, когда на маленькой скорости он вошел в графу «сын купца». Не дай бог таким переродиться, сплошной геморрой будет, а не жизнь. Но вот барабан замедлился совсем до смешной скорости и все же вышел из этой графы, после чего остановился. Я вздохнул с облегчением. Ну вот же, у вас не только ручки красивые, но и золотые. Дело в том, что стрелка остановилась в графе крестьянина. Правда, а я думала, что вы расстроитесь, что ваша надежда не получилась. Ну как же, я еще раз глянул на барабан, это она о чем? Я встал и подошел к этому барабану, с каждым моим шагом, нарастало волнение, между торговцем и крестьянином была еще графа, очень маленькая, что только стрелки и хватало, если судить по словам девушки, раз такая маленькая, значит желание там оказаться у меня есть, хоть и мало, ну такое бывает, грустно сказал я все-таки ждала, что вы начнете на меня грешить. Не, вы же сказали, что это целиком от моих желаний зависит. Раз появилась эта маленькая графа, значит где-то во мне сидел червячок. Вам же спасибо за вашу работу. Ну тогда в добрый путь, первый принц королевства Тардера, сказала девушка, и взор мне закрыла чернота. Какая интересная в этот раз душа была, вежлив и с небольшим юмором. Я скорее всего последую его шутке и встречусь с его внуком. Кто знает, может он будет интересным. Да и за этой душой время от времени я буду наблюдать, что же он сможет принести в тот мир. Глава 1. 4 года. Жизнь принца оказалась не так страшна, как я думал вначале. За мной ухаживают во всем и переживают за каждую царапину. Одним словом, райская жизнь наяву. Угу, вот прям сейчас. Такая жизнь у меня будет до тех пор, пока я не повзрослею и другие наследники не повзрослеют. Уже сейчас у меня есть новорожденный брат Дорн, и я ему очень даже рад. Еще в первые дни, как я тут оказался, я принял решение, что отрекусь от престола в честь брата, которого тогда еще не было. Все 4 года я таил надежду, что он появится, А король с королевой не сильно-то и торопились с этим. Юный господин, где же вы? Донеслось до моего слуха, и я поспешил скрыться за углом и спрятаться за кустом. Не дай бог меня найдут и опять сюсюкаться начнут. Уже 3 раза перехватывали, не дав мне достичь моей цели. В этот раз хоть получилось из дворца выбраться, а это уже прогресс. До этого до выхода перехватывали. Няне я очень признателен и неловко становится, что она беспокоится, но по-другому никак. Пока делом не докажу, что могу что-то, она не перестанет сюсюкать, а с моей задумкой тем более. Моя цель была попасть на тренировочную площадку, что за казармой. Всего-то и нужно пройти этот большой сад, и я там. Мимо пробежали служанки, а за ними обеспокоенная стража. Приплыли, они еще и стражу припахали к моим поискам. Становится в разы сложнее. Матильда, моя няня, гром баба просто. С виду хрупкая девушка с кукольным личиком, но на эмоциях стражников бараний рог скрутит. Наверное, из-за этого стража и обеспокоена, что они меня без сопровождения в сад отпустили. Не повезло им и мне. Приподнял голову, с особой осторожностью, так уж получилось, что я теперь светловолосый блондин, и меня легко увидеть из моего укрытия. Горизонт вроде чист, так теперь перебежками от кустика к кустику. На открытую местность выходить нельзя ни в коем случае. Быстро спалят, а потом сопроводят к главному боссу локации в лице Матильды. Перебежка за перебежкой, и вот так желанная для меня дверь на тренировочную площадку перед глазами. Только до самой двери кустиков больше нет, а я отсюда вижу Матильду, что обеспокоенно смотрит из стороны в сторону. Ее лицо слабо выражает эмоции, но я прекрасно разбираюсь в нем. Что делать? Посмотрел по сторонам в поисках решения проблемы, и я такую смог найти. В мою сторону, а точнее той самой двери, шел Дерин, сотник гвардейцев короля. Осталось дождаться, когда он поравняется с моим кустом. ТСС, вышел я перед ним и встал так, чтобы он закрывал меня своим телом. «Ваше высочество», — удивился мужик, но не дернулся и не слишком громко высказался. «Тихо ты, если меня из-за тебя обнаружат, я вон ей скажу, что это была твоя задумка», и указал пальцем, про кого я имею в виду. Сотник посмотрел, куда я указываю, и я точно услышал, как он начал икать. Он даже не стал у меня уточнять, про какую я задумку имел в виду. Дальше от меня последовали команды сопроводить меня до двери, что было беспрекословно выполнено. Уже у самой двери я сжалился над мужиком и сказал, что он может доложить Матильде, якобы меня нашел. Столь радостным я его вроде еще ни разу не видел. Как мало для счастья надо, оказывается. Открыв дверь и зайдя внутрь, я увидел то, что и ожидал. Стражники и гвардейцы тренировались. Хоть все гвардейцы были с титулами рыцарей и выше, они не сильно переживали, что этим занимаются с простолюдинами, какими были стражники. Наоборот, это вырабатывало взаимодействие между ними. Мое появление не оказалось незамеченным и вызвало удивление у тех, что меня заметили. В основном, это были те, что переводили дух, но скоро всем пояснят, что я тут нахожусь. Я по-быстрому осмотрелся и, найдя стойку с оружием, направился к ней. В основном там были тупые металлические клинки, топоры и пики, но оружие из дерева тоже были. Мне как раз нужен деревянный меч, его-то я и взял. Хоть и деревянный, а все равно тяжелый. Одной рукой я его не удержу в силу своего возраста, а точнее веса. Сила у меня сейчас как у взрослого человека, спасибо тайным отжиманиям и подтягиваниям, которые я делал, когда был в одиночестве. Я отошел в сторону, чтобы никому не помешало, и сделал первый замах вертикально сверху вниз. Помнится, в разных аниме так воины тренировались. Сделай 1000 взмахов сегодня, а завтра 2 и что-то там еще. У меня на первом десятке уже руки побаливать начали. Выносливость плюс 0.1. Вот ради этого я тут и нахожусь. У меня в этом мире есть система. Ну точно как в иссякаях разных. Только у меня тут нет и намека на уровни, а характеристики всего 4. Выносливость, которая отвечает за все, что связано с физическим состоянием, включая силу. Интеллект, который отвечает за сообразительность, гибкость ума и, я надеюсь, за магию. Ловкость вот привычная, за скорость и маневренность тела, еще гибкость. Последняя характеристика — восприятие, которое обостряет чувства. И больше ничего нет. Развивать же эти характеристики только своими руками, и нет тут каких-либо свободных очков. Даже заданий я ни разу не получал. А точно, еще у меня есть пустая графа с навыками. Пустая, потому что я ничего не умею видать. Еще думаю, что можно как-то другие характеристики открывать, видал у некоторых людей дополнительные. Еще я убедился, что эта система есть только у меня. Было очень трудно это проверить. Прямо такое не спросишь, будь я взрослым. Ребенку это сочли за бурную фантазию и игру. А почему ко мне так никто не подошел и не остановил? Я уже пятый десяток взмахов делаю и руки сейчас отвалятся. Я то думал, меня пораньше отвлекут и отдернут. Остановился и посмотрел вокруг. Ну дела, а тут произошли изменения. Для начала полностью пропали отдыхающие. Все они обнаружились за тренировками. Ужесточились выкрики главного инструктора и сами тренировки стали более дисциплинированы. Если при моем появлении было видно, что многие чисто от балды махают мечами, то сейчас такого не было. Неужели мое присутствие так повлияло? Молодой господин, меня проняла дрожь от пяток до макушки от голоса Матильды. Попейте воды и не перетруждайтесь сильно. Здравствуй, Матильда. И давно ты тут? Я посмотрел на свою няню, телохранительницу, воспитательницу и очень красивую девушку 22-летнюю, в одном лице, черные, как ночь, волосы были заплетены в косу и спадали ей до пояса, неизменный наряд служанки был чистый выглажен, вот что меня удивляло, так это радостная улыбка на ее лице. Стоит ли мне начинать паниковать, с момента как вы взяли меч, мягко сказала она, и совсем не злишься, что-то мне это все равно не нравится, как я могу на вас злиться, молодой господин. Правда, я удивлена, что вы решили это сделать, никого не предупредив. В голосе прозвучала обида, а на лице пропала улыбка. Я думал, мне не дадут и скажут, что это глупая затея. Опустил я голову и, для полной картины, поводил кончиком носка. Надо все равно отговорку придумать. Молодой господин, все только рады, что вы решили встать на путь меча и глядя на вас, все тут более усердно стали заниматься. Раскрыла она ладонь, указывая на людей. Люди... К слову, от ее жеста стали вкалывать еще больше. Даже спрашивается, куда уж больше. Что-то мне сейчас больше кажется, что они так себя ведут не из-за меня, а из-за тебя. Вон их как от твоего жеста передернуло. Матильда не только моя няня, но и последняя преграда для тех, кто может покуситься на мою жизнь. Средневековая жизнь как-никак и тут всякое может произойти. По итогу и выходит, что сейчас рядом со мной самый натуральный монстр в юбке и наряде горничной. Матильда, раса, человек, выносливость, 26, ловкость, 28, интеллект, 15, восприятие, 28, навыки, владение мечом 63 уровень, владение копьем 38 уровень, владение техниками меча голодный дракон, владение техникой холод Ордона, уборка 14 уровень, уход 11 уровень, самый натуральный монстр, там этих боевых навыков просто уйма еще, большую часть этих навыков, я даже понять не могу из-за их названий, а характеристики, у среднестатистического взрослого человека эти показатели плюс-минус около пятерки, у гвардейца не ниже десятки, а тут ни одной ниже 15. Юный господин, желает, чтобы я включила ежедневные тренировки в ваше расписание, вывела Матильда меня из раздумий, желает, получается зря переживал, хотя секундочку, а кто будет заниматься моими тренировками? По спине пробежали мурашки, и я посмотрел на улыбающуюся Матильду. Кажется, я знаю, кто будет. Уже на следующий день я полностью осознал, как я попал. Она на самом деле монстр и гоняла меня без всякой жалости. Я страдал, потел и болело все тело, но польза точно от этого была. Всего за неделю тренировок с ней я поднял выносливость и ловкость по единичке. Это очень большой прогресс, и он мне давал стимул еще больше тренироваться и развиваться. Мое расписание теперь состояло в следующем образом. Подъем еще до рассвета, потом бег от получаса и больше, смотря от настроения Матильды и во сколько меня подымет. Потом занятия с мечом, ни о каких спаррингах не шло и речи, я просто махал деревянным мечом, иногда бил манекен, но это мне показалось малостоящим, в связи с моим ростом. Потом я шел умываться и меня приводили в порядок. Дальше шел завтрак с королем и королевой. Время от времени за завтраком что-то обсуждалось, но в основном особо не разговаривали. Хотя с начала моих тренировок, отец уделял этой теме внимание и интересовался у меня, как они проходят. Когда я в первый раз рассказал о них, моя мама, королева, высказалась, что это большая нагрузка для меня и мне вообще слишком рано этим заниматься. Она и вовсе хотела Матильду наказать, но король встал на ее защиту и поддержал мое рвение. Дальше шли занятия в библиотеке, что меня радовало. Только от занятий с книгами у меня сейчас подымался интеллект. Да и узнавать о стране, в которой я теперь живу, очень даже нужная вещь. Так я смог узнать размеры государства, его соседях, религии и многой мелочи. Немного затронуть политическую обстановку. Я в себя закидывал множество информации. Художественную литературу этого мира я просто игнорировал. Попробовал разок и больше к этой сладостной ерунде не приближался, чем Матильда была сильно расстроена. Она, оказывается, питает слабость к таким жанрам, вследствие чего брал такое чтение в свою комнату. Прислуге запрещено читать в библиотеке, так что это был наш секрет. Хоть поначалу ей пришлось в приказном порядке заставлять читать, не положено, видите ли. Именно из книг я узнал, что в этом мире все-таки существует магия. Изучение магии допустимо для королевской семьи только с 14 лет. Мне грех жаловаться на такое ограничение, потому что всем остальным и вовсе разрешено только с 16 лет, в стенах Академии имени Тамкова-то. Связано это с риском для жизни. Что-то с пробуждением, и нужен тщательный контроль за юным магом, а то помрет еще. Так сейчас стоит проверить закрепленные знания. Я перевел взгляд на карту континента. Континент очень похож на Австралию из прошлой жизни, только вот размерами с Евразию. Я улыбнулся. Знакомая, из моей молодости прошлой жизни, точно бы назвала куском мяса из мультика. В некоторых книгах описано, что есть еще два материка, но с ними связи нет. Что-то в далеком прошлом произошло, и те до сих пор не ведут с нашим материком дела. Тардера, мое королевство, находится почти в самом центре материка и практически не имеет выходов в открытые воды. Страна не бедная и живет за счет полезных ископаемых и, скажем так, войны. Мы не агрессоры, а наоборот только защищаем свое королевство от соседей. Вследствие этого, самые почетные профессии связаны с боевым делом. Большая часть населения хоть и не воины, но как держать в руках оружие знают. С такими врагами, как тут не знать, вся восточную сторону границ Тардера занимает Орчья степь. Орки недружелюбные народы на регулярной основе совершают налет на наши земли. Любые меры идти на контакт запрещены, еще не знаю из-за чего, но точно вычитаю где-нибудь. Степь обширна и занимает почти весь восток материка. Судя по тому, сколько у орков золота, в степи его очень много, но что-то отвоевать у орков не получится, их слишком много, и они агрессивно настроены на захватчиков. За степью находится пустыня, о которой неизвестно вообще ничего, кроме того, что оттуда живыми не возвращаются. Почти всю северную границу, да и всего континента от востока до почти самого запада, занимают земли монстров. Опасные места, где этих монстров целые полчища. Люди неоднократно пытались отвоевать часть земель, временами даже удавалось это сделать, но там слишком опасно. Раз в год с тех земель нахлапывают волны монстров, люди называют это явление миграцией монстров или еще нашествием. С чем связано такое название, еще не знаю, но эти волны несут в себе как ужас, так и заработок. После убийства монстра, из него можно извлечь магическое ядро. Чем монстр старше и сильнее, тем ценнее ядро. Еще было пару строк, что в тех землях живут демоны. Земли монстров и Орчья степь общей сложностью занимают чуть больше 1/3 континента. Тардера, мое королевство, граничит еще с тремя другими государствами. На южной границе расположено королевство Амнут. Это государство расположено с хорошим выходом в море и ведет свои дела в торговле, рыболовстве и немного в добыче полезных ископаемых. С нами у этого государства дружеские отношения, еще бы им такими не быть, мы для них как живой щит от налетов орков. Между Амнут и степью есть небольшие наши земли и наш единственный выход к морю, с единственным там портовым городом Редрук. Западную границу делит между собой государство Рамун и Святая Империя. С Рамун у нас не то чтобы дружеские отношения, скорее товарищеские перед лицом общего врага в лице полчища монстров. Живут в основном добывая магические ядра и продажи империи. На полезные ископаемые их земли не богаты, но хороши в сельском хозяйстве. У этого государства нет проблем с продовольствием. Вот с этой святой империей у нас холодные отношения. Вроде как они начались лет 5 назад, и нашему королевству стало очень худо от этого. Святая империя одна из самых больших на континенте, их размер почти как Орчья степь. Им не составляет труда выращивать еду на продажу соседним государствам. Они раньше были основным источником продовольствия для Тардера. После конфликта, торговля была нарушена, тогда так и вовсе прекращена, отчего у нас люди живут не везде в достатке. Ну хоть до войны не дошло. Начнись тогда война, и она бы долго бы продлилась. Мы же люди сильные и просто так не сдались бы. Только нам бы пришлось воевать сразу на три фронта и точно бы сильно уступили в границах. Я так понимаю, за нас вступились тогда Рамун и Амнут. Амнут не способен стоять против орков, а Рамун против большего количества монстров. Та война их бы хорошо задела. Вроде бы конфликт замяли, но отголоски до сих пор есть. Та же торговля не набрала тех же самых оборотов, и у нас люди не везде живут в достатке. Судя по карте, на континенте есть еще три большие королевства Карток, находится за Рамун и тоже граничит с Святой Империей, родина моей матери, Терн, единственная северная страна, с выходом в море, и Авсин, на северо-западе. На юго-западе есть множество небольших малых государств, что-то как у нас было с Европой, до 2040-х. Там частенько вспыхивают войны, и карты уже перестали постоянно обновлять. Меняют только в том случае, когда появляется новое или исчезает старое. После занятий в библиотеке еще 2 часа шла физическая подготовка, а за ней свободное время, которое я обычно тратил на те же упражнения, но полегче. Так пролетело еще 2 месяца. Адренлинут. Раса. Человек. Выносливость. 8. Ловкость. 6. Интеллект. 8. Восприятие. 3. Навыки. Владение мечом 2 уровень. Бег 3 уровень. Начитанность 3 уровень. Красота. Для 4-летнего ребенка иметь такие характеристики — это сверх допустимой нормы. Я имею полное право собой гордиться. Восприятие, конечно, такое себе, но это просто, я не знаю, как эту характеристику прокачивать. Вы что-то сказали, молодой господин? Последовал обеспокоенный вопрос Матильды. Да нет, просто мысли вслух. Матильда, тебе просто очень идет такой наряд. Благодарю, молодой господин. Она мне поклонилась. Знать бы, для чего ты так вырядилась бы еще, сказал я как можно тише. Суть в том, что она всегда была в своем наряде горничной, и другую ее одежду я видел только при водных процедурах, точнее отсутствии на ней одежды. Ух, как я протестовал и избегал совместных купаний в свое время, но тогда мои протесты были проигнорированы, да и сейчас игнорирует. Так вот, сейчас на ней были кожаные брюки, высокие сапоги и просторная рубашка. Сколько ни смотрю, но ей такая одежда идет. Да я без понятия, что из одежды ей может не пойти. Но все же эта перемена меня сейчас сильно волновала. Все очень просто, молодой господин. Значит, меня она все-таки услышала. Я посудила, что вы готовы к первому спаррингу. Угу, спаррингу. Я даже по сторонам посмотрел в надежде увидеть другого кандидата для спарринга, но таковых на горизонте не было. Я попал. Не стоит переживать, молодой господин. Я владею магией исцеления. Этого-то я и боюсь, что тебе точно понадобится эта магия, чтобы меня лечить. С выкриком нападаю она начала наш спарринг. Хотя какой там спарринг? Она резко сорвалась с места и нанесла удар, целясь мне в плечо. Кое-как я смог закрыться мечом и все равно ощутил, как онемели обе руки. Да она не особо сдерживается. На метр меня откинула от того места, где стоял. Перед глазами выскочило восприятие плюс 0.3. И я отвлекся на это, после чего и поплатился болью в ноге. Еще бы чуть-чуть и был бы перелом. Прошу прощения, молодой господин, я поспешила со своими выводами. Это намек, что я не готов на спарринги. Да сейчас, давай еще раз. Я наконец нашел, как прокачивать восприятие. Зуб даю, и выносливость тоже будет прокачиваться. Если же научусь и уклоняться, ловкость прибавится. Слушаюсь, молодой господин. Она довольно кивнула и улыбнулась. Сегодня совместный завтрак пришлось пропустить. Хоть Матильда меня подлечила, но вот ощущение побитого тела не пропало. Жаль, но Матильда точно получила выговор от королевы, так как королева с паникой на лице вбежала в мои покои и опущенному в пол голову моей няни, что вошла следом. «Сынок, все ли у тебя хорошо? Где болит?» Она стала меня разглядывать, в поисках каких-либо побоев. Я от нее мало видел материнского тепла в первые годы, из-за частых разъездов по поводу конфликта 5-летней давности. Сейчас она всячески старается мне это тепло предоставить. Может, и тогда хотела, но не было на это время. Возможно, она от этого даже страдала. Королева Интуана Линут, до свадьбы Рихтер, 24 года. Единственная дочь короля Гуриха Рихтера королевства Карток, ныне покойного. В возрасте 5 лет, по просьбе Гуриха Рихтера, ей дали политическое убежище. В Картаке тогда было неспокойно, и в любой момент могло возникнуть восстание. Собственно, что и произошло. Король был свергнут, а новый правитель потребовал выдать ребенка. Только тогда новому правителю мягко намекнули, что будет рыпаться и его тоже сменит. Тардера, королевство воинов и магов, на континенте мало стран, что могут посоперничать в силе. Картак обиду затаила, но замолкла. Так молодая Интуана и осталась в нашем королевстве при дворце, а, в возрасте 17 лет, вышла замуж за моего отца. «Мама, у меня все хорошо», — как можно искреннее улыбнулся я. «Меня тренируют так, как я сам приказал и просто устал сегодня. Тебе не стоит беспокоиться. Надо дать понять, что это моя инициатива и не стоит ругать Матильду. Дай волю матери, и я до конца веков буду манекен бить только. Точно все хорошо?» Она посмотрела в мои глаза. «Точно, мама. Тебе не стоит переживать». Я постарался как можно искреннее ей улыбнуться. Отчасти я даже не притворялся. Я на самом деле был рад началу спаррингов. «Хорошо. Я прощу твою прислугу на этот раз, но от утреннего чаепития с моими подругами ты не отвертишься, раз у тебя все хорошо». Не особо-то она и поверила в мою искренность. «Ага. Ну вот еще и на чаепитие с королевой попал. Ужас. Там же скука смертная. А если там еще и ее подруги будут, что только и умеют подлизываться к ней, будет еще больший ужас. Я обязательно буду там. А где будет проводиться чаепитие?» «Через 2 часа в лунном саду. Смотри, не опаздывай». С этими словами королева вышла, но я точно услышал, как она очень тихо сказала: «Смотри, не переусердствуй с моим сыном». Это явно было сказано Матильде. «Благодарю, молодой господин, что защитили меня от гнева королевы». Стоило той выйти, как няня встала на одно колено. «Ну хватит уже, еще мне тут не хватало ее теперь успокаивать. Нет, я действительно перестаралась и забылась. Впредь такого не повторится. А вот это точно не надо». Я даже подскочил с кровати. Я за один день восприятия поднял на 1.5 очка, а тут снизить планку тренировки. Продолжать будешь и дальше так, а потом еще и большей нагрузкой. Все равно я чувствую за собой чувство провинности и хотела бы получить наказание за свой проступок. Ну вот опять, каждый раз так, как что не то, хоть малейшая провинность требует наказать за это. Совесть ей спать как будто не позволит. Она точно в душе не мазохиста, я на нее посмотрел, а ведь в наряде горничной просьбой наказать, она похожа на деву из одной анимехи моего детства. А сейчас этим можно воспользоваться, посетила меня одна задумка недавно, как раз по аниме. А вообще у меня есть одна идея, и я надеюсь, ты мне поможешь ее реализовать. Я улыбнулся, а девушку пробрала дрожь. Глава 2. 6 лет. Как проходят твои тренировки с Матильдой? Уже стандартный вопрос на нашем совместном завтраком. Очень хорошо, отец. Я уже целых 2 минуты могу держаться с ней в спарринге. Гордо сказал я. Как бы это ни казалось малым, по времени для тебя, но я тобой горжусь, сын. Не каждый мой гвардеец способен продержаться против нее столько времени. Без зазрения совести соврал он. Спасибо, отец. Конечно, конечно, я тебе верю, отец. Еще бы она не поддавалась. Король и мой отец Пинконт Линут, 26 лет, стал королем в 20 лет из-за гибели моего деда. Королевство Тардер граничит сразу с 2 опасными территориями, Орочьей степью и землями монстров. Со стороны орков регулярно совершаются набеги на земли людей, но крупномасштабных войн не было очень давно, и это хорошо. Со стороны же земель монстров происходит ежегодное нашествие этих самых монстров. В книгах описывается, что такие миграции не редкость сопровождают демоны, что живут в тех же землях. Вот во время такой миграции, 7 лет назад, дед и нашел свой конец. Сегодня наш совместный завтрак проходил без королевы. Брат растет, и она проводит сейчас с ним много времени, скорее всего компенсирует утраченное время со мной. Это я был излишне самостоятелен, а брат не такой. В отсутствии королевы, король, мой отец, вел себя немного более расслабленно и чаще давал себе возможность улыбаться. Хотя, как я знаю, он не только улыбаться себе дает вольность, в отсутствии супруги, но и служанок портить. Отец, я хотел бы озвучить свою просьбу, дозволишь ли ты, пора начинать реализовывать свою задумку на будущее. Вижу, уроки этикета тебе даются так же хорошо, как и уроки с мечом. Что ты хочешь попросить? Он отложил столовые приборы и с улыбкой посмотрел на меня. Я многое читаю и решил, что нужно закреплять знания и на практике. Особенно меня сейчас интересуют навыки в экономике. Отец, дозволишь ли ты мне открыть торговую гильдию, чтобы закрепить знания? Сейчас очень многое зависит от решения короля. Торговую гильдию, говоришь? Могу с тобой согласиться. Это не так просто, как описано в книгах. Он задумался и пробежался глазами по слугам. Взгляд остановился на слуге за моей спиной. Там должен стоять донг, правая рука, советник и друг короля. Хорошо, я распоряжусь, чтобы тебя подобрали нужный персонал. В этом нет нужды, отец. Я замотал головой. Я уже подобрал нужных людей, и мне нужно было только ваше одобрение. Есть. Значит, дело пойдет. Мысленно потеряю руки. Похвально. Тогда в знак твоего стремления казна будет в течение года помогать твоей гильдии. Только в течение года. Поднял он палец вверх. Поверь, у других такого нет. Благодарю, отец. Это больше, чем я мог рассчитывать. Улыбка на моем лице стала еще шире. Ну так, как ты решил назвать свою гильдию? Он перешел с делового разговора на домашний. Алые паруса. Гордо сказал я. Ну что, паруса, я могу понять. Неотъемлющая часть торговой сферы — это флот. Почему же алые? Мне нравится этот цвет. Более того, раз я решил быть воином, этот цвет должен подойти торговой гильдии, что я буду управлять. Хорошие ответы, название мне тоже нравится. Пожалуй, немного больше финансирования сделаю, чем думал вначале. Он почесал подбородок. Торговая гильдия – это главный шаг к моей самостоятельности. Когда я откажусь от престола, я лишусь привилегий принца, и мне дадут определенный титул, не ниже графа. На тот момент времени мне очень нужно будет иметь заработок. Раз я еще принц, то нужно пользоваться этим сейчас по полной. Есть еще несколько идей, которые ждут своего часа, но это не сейчас и точно не в этом году. Дальше у нас не было разговора. Я спокойно доедал завтрак, а король рассматривал новую служанку за моей спиной. Будь она его служанкой, он бы воспользовался статусом. Я хорошо изучил короля и за служанку не переживал. Король такой человек, что может помочь мне в нужную минуту, но что-то мое трогать не будет. Явный пример — Матильда. Она сильная воительница, которая служила в отряде наемников серебренных пегасов и занимала там далеко не последнюю роль, хоть и простолюдинка. В день моего рождения она сама попросила сделать себя моим телохранителем, и отец согласился. После того согласия, король ни разу не отдавал Матильде приказ и королеве запретил. С того момента Матильда только моя слуга. Мы закончили с завтраком, и я поспешил откланяться в свой дворец. Замковый комплекс состоял из нескольких замков. Королевский замок, где живет сам король, проводятся наши совместные завтраки, приемы короля, и он в нем проводит сам большую часть времени. По неизвестному мне исключению, я рос именно в этом замке. Дальше шел лунный замок, где проживает королева и мой младший брат, до поры до времени. Она там проводит свои чаепития с подругами, женские встречи, что наподобие балов, но чисто для женщин. В том дворце и вся прислуга и стража состоит из женщин. Король гулять налево может, а королеве нельзя. Дальше по порядку мой замок. Замок Феникса. Очень даже символичное совпадение, раз я перерожденный. От королевского замка мне ехать к себе на карете полчаса, так что приходится теперь подгадывать время в своем графике на дорогу. Этот замок целиком и полностью в моем распоряжении. Мне выделена прислуга и стража полностью, что подчиняется мне и только королю, но с последним король не согласится. Также я имею право нанимать дополнительную прислугу и распоряжаться небольшим земельным участком возле замка. От государственной казны мне выделяются деньги, на карманные расходы, так сказать. В перспективе на будущее я буду иметь права проводить в своем замке и балы, когда буду представлен аристократом. Ага, сейчас. По моим планам и надеждам, такого никогда не произойдет, если я смогу эти планы реализовать. Дальше идет бальный замок. Как бы банально это ни было, но он существует только именно для проведения каких-либо церемоний. Я в нем еще ни разу не был, так как не был представлен публике. Мой первый выход в свет состоится на мое 14-летнее. Есть еще два замка, и они сейчас пустуют. Эти замки предназначены будущим принцам и принцессам. Если же родится, так сказать, лишний ребенок, есть специально выделенные земли для застройки. Не просто так же в этом замковом комплексе такие сады и полноценный лес. Мой взгляд от вида за окном перешел на молодую служанку. Девушка 16 лет, что обучается служанкой в моем замке. Эмилия, как тебе первая встреча с королем? Я шутливо улыбнулся. Очень впечатляюще, ваше высочество. Я не смела поднять глаза, как меня и обучают. В его взгляде так и чувствовалось величие. Угу. Взгляд свой не подымала, но королевский распознать сумела. Да ты точно там не величие ощущала. Улыбнулся я на свою шутку. Молодой господин, нельзя так говорить о его величестве, хоть вы и первый принц. Строго высказалась Матильда. Ну ладно, не горячись так. Махнул я рукой. Ты по приезду не забудь отправить гонца к господину Хорсу, чтобы он прибыл к оформлению новой гильдии. Этого скользкого типа только вы так можете называть, молодой господин. Поморщилась она. Про таких говорят, что клейма ставить негде. Знал бы его величество, кому вы хотите доверить гильдию, точно бы не одобрил это дело. Ну, для этого рядом с ним и будут твои воспитанники. Не нравится он ей, и это правда. Правда и то, что Хорс на самом деле был раньше замечен за темными делишками, и на крючок я его взял за одним из таких. Его оправдали, думаю, там звонкая монета помогла. Вот только его достоинство гораздо выше недостатков. У того господина навык торговли прокачан аж до 22 уровня. Еще у него есть характеристика харизма, которую я открыл у себя только недавно. Да там много чего еще, что делает из него замечательного торговца и будущего руководителя. Ну а то, что на руку не чист, так он будет в ежовых рукавицах. Все равно сообразит, как воровать, но зарабатывать будет больше других. Вообще, с этим переездом в свой дворец множество плюсов для меня открылось. Нет такого контроля, он никуда не делся, но точно меньше. Я при своем замке открыл небольшую школу прислуги. Хоть так и обозначили, но обучают там не только слуг и не совсем слуг. Чтение, счет, этикет и летопись — это далеко не конец, чему там обучают. Вспомнив какое-то аниме 2 года назад, я загорелся создать особенных слуг. Примером таких слуг Матильда. Хоть до ее возможностей этим ребятам далеко как до звезд, и они немного по другой специфике боя, но иметь всегда при себе слуг, способных дать отпор незваным гостям, лишним не будет. Со временем такие слуги полностью заменят тех, что при моем дворе и окружении. Большая же часть выпускников как раз пойдет работать в торговую гильдию. Задумка хорошая, и Матильда недолго протестовала с ней. Всего-то и требовалось убедить ее, что это для моей безопасности в будущем, и она согласилась, тем более сама наказание просила. Нашла пару бывших сослуживцев в отставке и наняла их для специфического обучения слуг. Те тогда отметили, что это очень хорошая идея, и даже у короля таких нет. Там есть подразделение разведки, но те прячутся в тенях. Мои же всегда будут на виду. Вот Эмилия как раз из таких первых слуг, что одобрена была самой Матильдой, а это самый настоящий показатель. Узнай, стража, что сейчас за завтраком рядом с королем была вооруженная до зубов убийца, повесились бы, наверное. Еще на территории замка, на самой границе, я организовал приют для сирот. В городе также есть несколько приютов под моим покровительством. Возможно, открою и в ближайших городах, но это не факт. Фантазийное средневековье, тут всегда есть сироты. Кто-то потерял родителей, кого-то эти родители бросили. Были инциденты, когда нерадивые мамаши заявлялись с намерениями продать своего ребенка. Я, когда услышал о таком, не поверил. Натуральная работорговля получается, и ведь непонятно, что с такими делать нужно было. Как такового рабства в королевстве нет, и оно сильно наказывается, но всегда найдутся индивидуумы. Посоветовавшись с учителями прислуги, пришли к выводу, что к таким нужен индивидуальный подход. В случае, когда просто от ребенка избавиться хотели, заслали одного из слуг убить такую мамашу. Ребенка потом приютили. Грех на душу, так было поступить, но та мамаша уже другим продавать собиралась. Был инцидент, что в семье просто не могли прокормить всех детей. Этот случай был сложнее. Я предложил, чтобы эта семья написала отказ на ребенка, на случай, если они потом захотят о себе напомнить в его жизни. Случай с Эмилией тоже необычный был. У нее есть младшие брат и сестра, а она их прокармливала как могла. Вовремя вышли на нее, она чуть не угодила не в те руки. Теперь она моя служанка, а ее семья в приюте, куда Эмилия жертвует большую часть своего заработка. На школу и приюты у меня уходит 20 круглых золотых в месяц, и то потому, что я стараюсь их обеспечить самым лучшим. Со временем эта сумма точно станет ниже. Для меня, как для члена королевской семьи, и карманными в 200 круглых золотых, деньги небольшие. У меня на всю стражу и прислугу уходит в месяц 50 золотых. По словам Матильды, я балую подчиненных, и такая оплата слишком большая. Система денег в этом мире мне непривычная, по крайней мере по играм. Везде как было: медь, серебро, золото. Каждого 10 единиц равняется 1 единице выше стоящего металла. А тут не совсем так. В каждом монете есть разделение еще и по форме: круглые и квадратные. 10 круглых медных монет приравнивается к 1 квадратной медной. По итогу уже 1 круглый золотой — это огромная сумма денег в меди. В столице круглый медный не в ходу. Столица как-никак, по словам Матильды, за 8 круглых медных можно снять комнату на ночь в таверне в какой-нибудь деревне. Там за круглые серебряные убить могут, а уж золотой если засветить, совсем беда. Так что понимаю, что слугам и страже переплачиваю, зато оно того стоит. Есть еще один вид монет, хотя нет, это уже не монета. Золотая пластина – самая дорогостоящая валюта. Одна пластина приравнивается сразу к 100 квадратных золотых. Используется крайне редко и мало где, кроме казны, такие есть. Когда в первый раз услышал о двух монетах, задался вопросом, почему нет угрозы с поддельными монетами. Нет особого труда расплавить две золотые круглого образца и сделать одну квадратную. Мне как маленькому, хорошо, что таким и являюсь, пояснили, что монеты изготавливаются на Королевском монетном дворце. Каждую произведенную монету не только закаляют физически, но и магически. У каждого уважающего себя торговца есть прибор, что определит, есть ли специальный магический слепок на монете или нет. Если такого не будет, обязательно кого-нибудь казнят по итогу расследования. С фальшивомонетчиками в этом мире строго карается на раз-два. Хорошо, что дураков мало, но все равно время от времени попадаются, к моему счастью. А за этим склизким типом и посылать никого не нужно. Матильда посмотрела в оконце кареты. Ага, ждет и волнуется. Еще бы ему не волноваться. Он как раз взят был на поддельных монетах. Если бы не я, его казнили бы. А так казнили только его подельников и то, кажется, не всех. Повезло мужику одним словом. Здравия вам, ваше высочество. Карета только остановилась и даже дверь открыть не успели, а он уже кланяется. Хорошо над ним кто-то поработал. Не будем говорить на улице. Пройдемте в замок. Вышел из кареты и глянул на него. Правильно Матильда его называет. Внешность у него немного отталкивающая. Да, ваше высочество, он ведь так и не разогнулся полностью, кажется, нет. Ну это его дело. Я шел впереди и вся, встречаемая, прислуга мне кланялась и желала доброго дня. Вот к такому отношению я до сих пор не привык и точно не привыкну в ближайшее время. Побыстрее бы сбежать куда подальше. Хорошо, что это будет следующим пунктом в моих планах, после организации торговой гильдии. Вот только все равно нужно подождать, когда пойдет достойный заработок. Следующую задумку, без своих денег, отец точно не одобрит так же легко. Итак, начну с главного. Стоило зайти в комнату, и я присел на мягкий диван. Хорс не стал садиться на диван напротив, а встал на колено рядом с ним. Немного это выглядело комично, но что-то диван двигать никто не собирался. Мой отец одобрил открытие гильдии, и я, как говорил, хочу поставить тебя на роль управляющего. Премного благодарен за оказанную честь, ваше высочество. Еще король на целый год выделил поддержку от казны гильдии. Рад слышать это, ваше высочество. Осмелюсь спросить, а о каком размере идет речь? Пошел разговор о деньгах, и его как подменили, даже голову приподнял. Тут я и сам не знаю. Полагаю, щедрый. Подождем гонца с распоряжением. Сейчас о другом. Есть у меня задумка о трех новых товарах, которые нужно будет производить. Вот посмотри на эти схемы. Я передал ему три листка, с мной украденными идеями из своего мира. Пока додумался только о трех, потом точно что-то придумаю еще. Реакции на рисунки у торговца были разными. От одной он засветился радостно, вторую принял как бытность, а третья его разочаровала. Гляжу, переоценил я твои таланты, раз ты не смог углядеть выгоду всех трех товаров. Я этому был даже рад и позволил себе улыбнуться. Прошу простить меня, ваше высочество, за столь жалкий ум. Почему-то он встал на два колена и поклонился. Ну давай я тебе расскажу и поясню свои идеи. Начнем со второго рисунка, к которому ты был равнодушен. Я не бывал в городе, но мне хватило и того, что я увидел тут в замковом комплексе. Ты точно не раз видел, что женщины на рынке ходят чуть ли не с чем попало для переноски своих покупок. Совершенно верно, ваше высочество, ходит и с корзинами и с тканями, перекинутыми через плечо. Значит, точно отклик найдет. Этот товар называется дамская сумочка. Для простого народа она должна быть сделана из прочной ткани и быть вместительной. На такие можно наносить простенькие узоры и смело повторять эти узоры от одной к другой. Временами делать другие узоры и использовать другие цвета. А для более значимых женщин, он поднял голову, и я увидел блеск в его глазах. До него наконец начала доходить моя задумка. А вот тут другое дело. Для состоятельных женщин сумочки должны быть компактные, с хорошими узорами. Самое главное, чтобы эти узоры не повторялись, а, если будут повторяться, у сумочек все равно должно быть различие. Можно добавить драгоценности. Я понял, ваше высочество, это гениально, я на самом деле сильно недальновиден, что не разглядел такую гениальность. Желание выделиться. За моей спиной послышался чей-то фырк. Да я собираюсь использовать людские слабости. Этим вот, у женщин. Правильно понял. Если женщины хоть немного в наших мирах похожи, то это золотая жила. Где бы аристократические женщины не отображались, они всегда стараются выделиться перед своими подругами. У меня перед глазами было много примеров на чаепитии матери, как ее подружки хвастались друг перед другом безделушками. Уверен, сумочка очень даже зайдет, а с моей подачи тем более. Теперь слушай, первые образцы таких сумочек сделаешь в подарок значимым особам. Список тебе потом передадут. Самую первую и самую дорогую ты передашь мне. А смеюсь спросить, о данной первой сумочке? При этом вопросе, он глазами пробежался по служанкам, ища, кому же я подарить собираюсь. Ну точно меня разочаровываешь. Я покачал головой. Первая сумочка будет подарена королеве. От таких слов его глаза расширились, и я точно в них увидел блеск золота. Ваше высочество, нет, мастер. Поправил он сам себя. Поделитесь со мной еще вашей мудростью о ваших других идеях. Тебе самому не совестно так говорить шестилетнему ребенку? Для гениев нет возраста в мастерстве. Насколько мне уже известно, для ремесленников и торговцев в этом мире обозначение как мастер значит даже больше, чем знатное происхождение. Ну тогда обратим внимание на первый лист. Хоть в нем ты уже разобрался. Да, мастер. Это ведь новый способ передвижения? Совершенно верно. Он предназначен для простолюдинов, которые редко могут позволить себе что-то. Деревянная конструкция, с помощью воздействия руками на руль, приводит в движение переднее колесо, от чего идет движение транспорта. Я назвал ее дрезина. Правда, тормоза тебе придется додумывать самому. Я так и не придумал такие, чтобы не повреждали сам аппарат. Молодой господин, вмешалась в наш разговор Матильда, я полагаю, это изобретение нужно сначала отправить на рассмотрение в королевский дворец. Ты так думаешь? Это с чего вдруг надо? Да, молодой господин, у данного изобретения есть потенциал стратегического значения в армии. Вот оно что. Действительно, такое может быть отчасти, но не думаю, что сильно. Хорошо, когда прибудет гонец из замка, с ним отправим чертеж. Но мне стоит согласиться с Матильдой. Если вы не против, я бы хотела сама отправиться во дворец короля. Гонец может что-то напутать в объяснениях. Хорошо, тогда отправляйся, после завершения разговора. Заодно и про остальные расскажешь. На всякий случай. Будет исполнено, молодой господин. Второй блин комом. Такое изобретение и вправду могут запретить, а могут и не запрещать. Время покажет. Так, ну тогда третий листок, что тебя разочаровал. Прошу простить мою глупость. Мастер, ладно тебе, успокойся, тут и правда сразу не поймешь суть, здесь задумка идет в разделении обуви на уличную и домашнюю, сам посуди, весь день проходить в нашей обуви, насколько бы она ни была комфортна, а под конец дня только одно желание, снять ее поскорее, а теперь представь себе домашние тапочки, комфорт и тепло ногам, можно делать разнообразные узоры, для детей и подростков, особенно девушкам, хорошо подойдут в образах разных зверушек. Главное, чтобы зверушки выглядели как можно милее. Мысль уловил, уловил. Если в прошлый раз в его глазах проглядывался отблеск золота, то сейчас там было видно, как сыпятся золотые монеты. Этот точно сделает все в лучшем виде. Ах да, тут первые образцы нужно будет тоже разослать знатным особам и аристократам. К примеру, графу Лиркину, что любит охоту, я посоветовал бы отправить тапочки грозного вида волков. Да, мастер, все будет в лучшем виде. Ваше высочество, в двери постучались, прибыл гонец из королевского дворца с распоряжением. Входите. После моего дозволения вошел мужчина в разноцветном наряде. Шут какой-то, а не служащий. Ваше высочество, прошу вас принять распоряжение короля. Поклонился он мне и протянул свиток. Так, сейчас посмотрю на щедрость короля для своего сына. Открываю свиток, смотрю, закрываю свиток, открываю свиток, смотрю, число не поменялось, закрываю свиток, вдох, выдох, открываю свиток и показываю Эмилии, судя по ее остолбеневшему виду, это число вижу не только я. Мастер, что-то не так? Забеспокоился Хорс. Ну как тебе сказать, при этих словах протягиваю ему свиток, стоило ему развернуть его, как он бросил его на стол как прокаженный. Я настолько не согласен, помилуйте. При любых угрозах не удержусь от дурного. Он руки в молящем жесте даже сложил. Помнится, при задержании, он так не упрашивал. Я тоже так думаю. Кивнул, соглашаясь с ним. Вашу ж царевну. Значит, на карманные мне 200 круглых золотых в месяц или 20 квадратных. На гильдии уже в месяц и в течение целого года в 50 квадратных золотых. А я с этого не прифигею. Мне каждый месяц замки покупать что ли или строить? Матильда вышла после доклада о новом изобретении первого принца и оставила двух человек в глубокой задумчивости. Короля и его дворецкого, по совместительству ближнего друга, советника и телохранителя. Что думаешь, что с этим делать? Первый тишину нарушил король. То же, что и всегда, Пинки. Твой старший сын просто избалован талантами. Он сложил руки в замок и облокотился на шкаф. Да брось эту лесть. Махнул король рукой в его сторону. Какая еще лесть? Он в 4 года взял в первый меч в руки. В 6 может 2 минуты держаться против лучшей воительницы королевства. Придумывает новшества государственного уровня. При этом о его дальновидности можно басни слагать. Все равно преувеличиваешь. Уже не так уверенно сказал король. Да, а его новшество со слугами? Да тут явно идея Матильды. Кивнул король на дверь, через которую вышла упомянутая. Матильда умница, красавица и зверь в бою, но при этом полагается на одиночный бой, а не командный. Она бы ни за что не придумала вот так обезопасить своего господина.